«Братцу», — позвала меня ниндзя. «Ммм, дальше в лесу высокий шанс наткнуться на мощного демонического зверя. Я сейчас активирую защитный браслет, что отведет их взгляды, но нам», — она чуть смутилась, — «нужно держаться поближе друг к другу». «Ясно, активируй, хотя я бы посмотрел на этих зверей поближе». «Сестрица Ся», в ответ девушка переключила свое внимание на простой серебряный браслет без украшений, надетый на ее левое запястье. Впрочем, внешний вид артефакта волновал меня не сильно, а вот его работа – вполне. Итак, стоило юной леди подать в металл свою ци, как там развернулась довольно сложная структура. «Так-так, что у нас там?» Прикинув движение энергии и что они должны делать, я погрузился во внутренние расчеты и предположения. Так, вот этот элемент явно барьер, но на местной ци, да еще и с учетом насыщенности его не то что пальцем, взглядом проткнуть можно. Я, конечно, немного утрирую, но именно что немного. Однако его стабильность завязана на массив в браслете, а потому, пока браслет целый, в нем есть ци, этот барьер будет работать и даже самочиниться. К тому же функционал у преграды был ни разу не защитным, а скрывающим. Заклинание не пропускало запахи, звуки, сглаживало колебания ци внутри и, полагаю, искажало визуальную картинку за пределами. Плюс сама структура знакомым образом размывала само наше присутствие, вроде техники скрытосинхы, только на два порядка проще и примитивнее, но и скрываться предполагалось не от мощных практиков 8-9 небесного уровня, а от демонических животных, чей разум, на самом деле, довольно просто обмануть. Если что-то не пахнет, не шуршит, не видится и не источает ци, то зверь не будет искать, всматриваться и пытаться найти какие-то несоответствия. Разумеется, речь идет о неразумных зверях, но в ближайшей округе только такие и водились. «Готово», — ответила девушка. «Пойдем?» «Да», — я кивнул, размышляя о том, стоит ли демонстрировать нинчан технику поглощения или нет. Подкачаться на местной живности, раз уж все равно проходим мимо, было бы неплохо. Но вот при свидетелях, впрочем, о чем это я? Тут натурально есть техники пожирания души и прочая хтонь, которая не то чтобы совсем хтонью не считается, но и не вызывает повального открытия кирпичных заводов имени отбитых некромантов при засвечивании. К тому же ниндзя и так выдала мне свою тайну и сейчас продолжает помогать в развитии этого направления, хотя я отчетливо вижу, что мои успехи вызывают у нее зависть, небольшую и не черную, но я сейчас себя чувствую тем самым пресловутым азиатом, который может сделать круче, несмотря на твои старания и уйму убитого времени. Но не породит ли подобное откровение большую зависть? ХММ нет, вряд ли. Пусть я еще не слишком хорошо знаю ученицу мастера Мэна, но она действительно сильно напоминала Ан Сюин, так что подобное скорее придаст ей дополнительной мотивации к тренировкам, а раз так, то почему бы и нет. Первого демонического зверя мы встретили через пару часов ходьбы, и выглядел он так. Кажется, я что-то там упоминал про деревья, помнящие динозавров. Ну так вот, как выяснилось, это не так уж и круто, потому как динозавры спокойно себе ходили по лесу и искали, кого бы сожрать. Энергетика у твари отличалась от привычных мне демонических зверей, но по своей насыщенности находилась где-то между 4-м и 5-м небесными уровнями, ближе к 4-му, что для местных было как бы дофига в любом случае, тем более что, насколько я видел, ци у зверя, как и в моем мире, была более мощной и телесной, нежели у людей этого мира, хотя, как и у них, сильно уступала в насыщенности привычному мне уровню. Барьер, проецируемый артефактом, восприятие твари вполне обманывал, пусть нинчан порой и косила глазом в сторону топающей по своим динозавровым делам гигантской рептилии, но какой-либо особой опаски я от нее не ощущал. Девушка была полностью уверена в том, что артефакт скроет нас от внимания доисторического хищника. «Подожди тут, я на минутку», когда мы оказались за спиной монстра, обратился я к ниндзе. «Братцу, что ты?» Но закончить она не успела, я выскользнул за пределы барьера, сразу же захлопнувшегося за моей спиной. Мой шаг оставался беззвучен, ци я не выпускал, ветер дул в лицо. Ящер так и не понял, что его убило. Рывок, и я в основании шеи, судя по анатомии противника. Достать меня с этого места он сможет, разве что упав на землю и начав по ней перекатываться. Но кто даст ему время это сделать? Ладонь коснулась шкуры, чужая жизнь раскрылась перед внутренним взором палитрой красок, и я привычно тяну на себя, для надежности формируя из пламенных жгутов на лунной ЦИ дополнительные магистрали захвата и фиксации. Мгновение, и потоки красно-коричневой энергии демонического зверя устремляются в мое тело, насыщая то жизнью и духовной силой. Сопротивление отсутствовало. Пусть по количеству энергии эта туша сильно меня превосходила, но качеством – нет. Так что я вырвал душу из монстра и поглотил ее всего за несколько ударов сердца. Вот я касаюсь еще полного силы жизни динозавра, секунда, и я уже на земле, а за моей спиной падает высушенная мумия, рассыпающаяся под собственным весом. Выдранная же сила усваивается почти мгновенно, заполняя мой дантянь, расширяя меридианы, укрепляя мышцы, кости, органы, ну и даруя чувство этакой духовной сытости. Естественные меридианы откликнулись на подобное самым положительным образом. Я видел, как они впитывают в свои стенки часть ци из моего тела, укрепляются и уплотняются, да и само тело переживало прорыв. Точнее, опять его эрзац-версию, толком не поднявшую резерв и не улучшившую качество ци, но заметно отразившуюся на теле, выведя то на полноценный третий небесный уровень, а значит, я теперь мог совершать рывки на околозвуковой скорости без необходимости окружать себя покровом ци и полностью укреплять все ткани ее вливанием. Оно все еще было желательно, но в случае, если меня застигнут врасплох и на таких скоростях ударит, это уже не закончится смертельными травмами. Ну вот и славненько, испепелив мумию потоком пламени и без проблем найдя купол барьера, я вновь вступил под него. Ао, встретил меня робкий взгляд маленького мокрого воробушка, что еще и трогательно сцепил лапки перед грудью. Мы это уже проходили, сестрица Ся, вздохнул я, спеша спрятать руки за спину и покрепче сжать одну другой, от греха подальше. Да, это моя способность, вроде твоего дара, только завязанная на ХМ, даже сложно вот так объяснить на сочетании моей родословной, жизненного опыта и восприятия мира. Ао, мокрый нахохлившийся воробушек жалобно моргнул. Да, оно позволяет мне убить могущественного противника одним прикосновением, и за счет его смерти стать сильнее. Ао, еще один морг, и на меня смотрит котенок, которого зажал в угол огромный лабрадор. Да, разумеется, у такой техники есть ограничения. Чем больше разница в силе между мной и жертвой в пользу жертвы, тем сложнее, дольше и опаснее ее таким образом уничтожать, и тем сильнее, ну, назовем это откатом, что проходит по моему телу. ВВ, а теперь выражение глаз Сянин Чан стало как у мокрого котенка, брошенного в коробке под дождем. Нет, мысли читать я не умею, просто у тебя очень выразительный взгляд. А еще я натренировался на общении с моим другом, он демонический зверь высокого небесного уровня. Тот тоже порой как взглянет, так сразу понятно все, что он о тебе думает. Реакция девушки действительно была весьма выразительной, и это забавляло, немного. А почему ты мне все это рассказал, и показал? Ну, сестренка Ся поделилась со мной своей тайной и помогает в освоении алхимии, так что я не вижу, почему не должен отвечать доверием на доверие. Она отвела взгляд и отвернулась. Ам, нам вон туда, и махнула лапкой в сторону дальнейшего маршрута. Хорошо, я доброжелательно улыбнулся, я следую за тобой, угу. Дальнейший маршрут проходил в несколько неловкой тишине, девушке явно было что обдумать, я же на ходу погрузился в медитацию и принялся более подробно изучать свое тело. Да, первичная оценка подтвердилась, вливание довольно неплохой порции ци и жизненной силы не только расширило мои привычные меридианы, но и в целом укрепило организм, выведя его, как бы ни банально это звучало, на новый уровень. Особенно хорошо это было заметно на исходных энергетических каналах тела, что тоже пережили качественное изменение, со всей очевидностью перейдя с ранга Цидун 2 в состояние, характерное сфере Лихэ 3. Кажется, тут у нас обратная тяга, в том смысле, что мои каналы тянут плоть, а та, в свою очередь, подтягивает изначальные каналы. Ну а те, опять же, влияют на мои меридианы, поскольку сращены с ними в единую сеть, и разделять их, на деле, не совсем верно. В общем, я опять втыкал на магию, и мне было хорошо и чудесато, как и положено правоверному культиватору, ежевечерне закидывающемуся флаконом веществ. Да, кстати о закидывании. Раз уж практическое исследование показало, что применение способности поглощения для меня вполне безопасно и даже пользительно, глупо было останавливаться на достигнутом, тем более что времени у нас еще хватало. Так что дальше мы шли не совсем прямо, порой делая небольшие крюки и зачищая монстриков. После каждого поглощения я проверял свой организм, Но все было более чем хорошо. Прогресс слетел семимильными шагами, и четвертый небесный уровень был взят уже через двух зверушек, а там, после еще четырех, вышел на пик. Пятый уже виднелся даже не на горизонте, а в пределах махнуть рукой, точнее, ночь-две помедитировать, что не могло не радовать, поскольку с него-то и начиналось все самое интересное. А вот поглощение лучше на ту же пару дней отложить, во всяком случае, звериное, слишком много грубой ци, не предназначенной для людей. И пусть моя все равно перешибала стороннюю по качеству и насыщенности, проходила звериная через тело, и то под конец марафона начала показывать признаки переутомления. В общем, во избежание ненужных проблем аппетиты стоило чуток придержать и переварить как следует уже откушенное. К счастью, для реализации этого плана от меня не требовалось каких-то особенных телодвижений, напротив, помимо охоты на демонических зверей в этих горах можно было заниматься и множеством иных, не менее полезных дел, например, сбором редких ци насыщенных трав, а потом, по вечерам, предметным изучением того, как их преобразовывать в пилюли, под руководством гениальной девочки-алхимика. Техника звездных глаз позволяла довольно легко находить в общем лесном фоне сгустки ци, которые как раз и выступали или очередным демоническим зверем, или какой-нибудь делянкой с ценным клевером. Причем, как оказалось, данное начинание было полезно не только для меня, но и для Нинчан, таланту которой требовалась практика. В том смысле, что для нее навык создания пилюль был сродни боевым тренировкам для меня, то есть отработка моторики, точности, скорости, словом, мастерства. Причем как раз работа с редкими растениями, которые вдоль сельской дороги не найдешь, была для нее наиболее интересна и предпочтительна, ибо пусть учитель и давал ей доступ к ресурсам зала вкладов, но большая часть ресурсов в том зале была как раз низкосортными, а что-то редкое, оно редкое, даже для секты. В общем, распробовав удобство личного человека радара, который за полчаса способен принести ей в дар больше редких травок, чем она иной раз получает за месяц, Сянин Чан быстро вернула себе душевное равновесие и, казалось, радовалась процессу обучения не меньше моего. В таком темпе миновало 5 дней, за которые я все-таки разнообразил наше меню жареными птичками, а еще вышел на 5-й небесный уровень, отчего был благ, добрый вообще начинал любить этот мир и всех его представителей, особенно одну милую кореглазую милашку, что не только не стала шарахаться от всего такого жутко демонического меня, но и делала то, чем проще всего было покорить мое сердце, она открывала мне новые грани магии, и делала это с огромным энтузиазмом, желанием, а главное, понятным языком и с практическими демонстрациями. И шутки шутками, но у нас действительно получилось, что два искренне увлеченных смежными интересами человека нашли друг друга и просто теряли всякое чувство времени, когда погружались в обсуждение. Правда, в бочке меда была и ложка дегтя, в том смысле, что местная живность перестала быть для меня нажористой. Нет, она все еще давала прирост ци, даже заметный, но и планки взятия нового небесного уровня у меня с каждым разом становились все больше, причем это больше явно превосходило то, которое было при моем первом восхождении. На начальных рангах это еще не очень бросалось в глаза, но к 5-му небесному уровню стало очевидно, что размерность уровня относительно номинала у меня поднялась в 4-7 раз, то есть для малых уровней поменьше, а для высоких – побольше. При этом ведь и в нормальном виде прорыв на каждый следующий небесный уровень требует раз в 5-6 больший объем ци, нежели был пределом предыдущего. То есть сложилась парадоксальная ситуация, в которой по сложности энергетики и качеству ци я был 9-м, если вообще не 10-м, по объему резерва соответствовал где-то пику нормального 6-го, если не началу 7-го, но при этом номинально мое тело стояло лишь в начале 5-го небесного уровня, и чтобы шагнуть на номинальный 6-й, мне надо накопить ци еще 4 раза постолько. Бред, аж мозги кипят. Однако очевидно, что хоть зверушками и можно столько взять, еще поплутав в этих горах с недельку-две, но демонические звери хоть и сбиваются иногда в стаи, нельзя сказать, что их прямо легионы и плюнуть некуда. То есть тут уже надо было за ними целенаправленно бегать и их искать, что требует свободного времени, а мы тут вообще-то были по делу. Так что сафари постепенно завершалось, пусть и совсем на нет не сходило, ибо не отказываться же, когда какая-нибудь крокозябра сама на дорогу вылезает. Но вот наш путь был окончен, и мы вышли на некий утес, с которого открывался вид на довольно живописную долину внизу. «Мы пришли», — с ноткой торжественности огласила ниндзя. «ХММ», — я активировал свои глазки и, встав рядом с девушкой на самом краю обрыва, внимательно вгляделся в панораму, но ничего выдающегося не заметил. В том смысле, что фон Ци в этом месте был ровным и ничем не примечательным, никаких источников, аномалий или еще каких всплесков завихрений, или их не видно даже практику девятого небесного уровня. Правда, при всем уважении к местным обитателям и чудесам, в таком уровне скрытой я сомневался, потому вариантов было несколько. Или моя спутница ошиблась, и это не то место, или аномалия проявляется в строго определенное время, о чем, кстати, старейшина Мэн действительно упоминал, хотя меня смущает совсем уж полное отсутствие каких-либо остаточных следов. Ну или долина будет использоваться лишь как инструмент, и нужно совершить еще какую-то магию, чтобы все заработало как нужно. Ничего отличающегося от остальной местности не вижу. Еще рано, развеяла мои сомнения девушка, к тому же мне нужно подготовить место, чтобы кристалл расы девяти инь вообще появился. Угу, значит, все-таки ритуалы, ну окей, хорошо, что нужно делать? Ну, она смущенно переступила с ноги на ногу, мне потребуется сделать некоторые приготовления. Ей, если хочешь, можешь посмотреть. Разумеется, хочу, не стал я отказываться, поворачиваясь к ней и, естественно, прекратив поддерживать технику глаз. Однако этому практику показалось или сестрица Ся предложила это как-то неуверенно. Чуть раздвинул я губы в улыбке. Поверь, если речь идет о чем-то личном, что не стоит демонстрировать посторонним, то я не обижусь, если ты не станешь мне это показывать. Я знаю, что такое секреты, передаваемые от учителя к ученику, и меньше всего хотел бы вредить этим важным отношениям. Нет, ничего такого. Опять залилась краской ниндзя, мило замахав лапками, укрытыми в черные перчатки. Просто это будет немного утомительно и займет много времени. Ну, если ты так говоришь, то я обязан составить тебе компанию и морально поддержать. Пожимаю плечами. Пойдем, да-да. И мы пошли. Спустившись в долину, Сянин Чан принялась искать какие-то только ей ведомые места и расставлять в них небольшие колышки из захваченного с собой рюкзака, а поверх колышков накладывать интересный массив, задачей которого было ХМ. Он призван собирать и фильтровать природную ЦИ. Я кивнул в сторону установленной леди конструкции. Верно, подтвердила она, сосредоточенно проверяя, все ли правильно развернулось и работает. Долина – это огромная природная чаша, в которой может сконцентрироваться энергия инь, но она слишком большая, а ци поступает не так уж и много, потому в природных условиях далеко не каждый год можно встретить достаточный уровень концентрации энергии инь для ее образования в кристалл расы. Мастер Мэн придумал специальный массив, который помогает направить естественные токи ци таким образом, чтобы концентрации точно хватило. Чтобы его установить, нужно обойти всю долину и разместить в правильных местах сделанные мастером детали будущего построения. Но даже так получить кристалл расы девяти инь можно только в определенный день, когда сходится звезды и поток мировой ци сильно возрастает. Понятно, толково придумано, эдакий невод, точнее, мелкий фильтр, совмещенный с чем-то вроде насоса. Насос качает ци, фильтр улавливает нужные фракции, задерживая их рядом с собой, а сама долина становится своего рода накопителем, что собирает всю эту мощь в относительно небольшом пространстве, тем самым позволяя набрать требуемую концентрацию нужной энергии, не полагаясь на случай. Да, мужик явно проделал титаническую работу для своей ученицы, раз все это подготовил и провернул. Следующие два дня мы ходили по действительно немаленькой долине и расставляли уловители в нужных местах. Сянин Чан, вынужденная тратить на каждый колышек собственную ци, заметно выматывалась, и решать этот вопрос вливанием в нее целебной звездной ци я опасался, так как это могло привести к преждевременному прорыву или еще каким нежданчикам из-за разницы в качестве энергии. Но, к счастью, пусть я и израсходовал большую часть взятых с собой пилюль в первые дни, после сбора трав в лесу у нас хватало свежих, на которые я уже не покушался, да и у девушки на этот случай был запас, потому хоть и с напряжением, однако работу она тянула. Свежие пилюли я, кстати, действительно почти не трогал. Понятное дело, что иметь дополнительную каплю энергии и не иметь дополнительную каплю, это уже две капли разницы, а где две, там и все 10 может быть, но тут получались уже пилюли ценные, а не ширпотреб какой, и лучше было их отдать секте или Суянь. да и жадничать с моими возможностями к развитию было просто свинством. В смысле, с точки зрения сферических псевдокитайских культиваторов в вакууме, оно, быть может, и норм, типа, греби все под себя, никому не давай, пихайся локтями, рвись к власти, но эй, кто вообще в здравом уме будет доверять мнению псевдокитайских культиваторов в морально-этических вопросах? В общем, быть свиньей я как-то не хотел, тем более по отношению к месту, ставшему мне новым домом, и людям, ставшим новой семьей, а потому наиболее удачные результаты обработки собранных реагентов мы честно хранили, честно собираясь пустить на добрые дела. И вот к вечеру второго дня все было наконец-то готово. Милая девочка-ниндзя с заколкой для волос в форме бабочки устало присела отдыхать, заодно давая отдых глазам, а я развел костер и приступил к ритуальному жертвоприношению КХМ, в смысле, готовке пойманного чуть ранее зайца. Увы, не кролика, и даже не белого, местные зайцы были адекватными малыми и в летнем лесу ходили в летнем камуфляже, но у него были уши и наглые глаза должной формации, поэтому он был пойман и приговорен к растрепревращению в ужин. Да, одним словом, нам оставалось только перекусить и дождаться нужного времени, после чего собрать урожай. Скоро вся долина наполнится ледяной энергией, спустя минут 20 открыла глазки Сянин Чан, не иначе как привлеченная приятным запахом уже насаженных на веточки и вовсю румянищихся над углями кусочков мяса. Кристалл росы девяти инь соберется воедино и откроется, таким он останется до рассвета. За это время мы должны найти его и собрать, если не успеем, он медленно начнет распадаться. Мы успеем, заверяю девушку, чуть шевеля импровизированные шампуры. Но что означает «откроется»? Это сложно описать. Он появляется немного похоже на бутон цветка и становится завершенным только после того, как внешняя оболочка откроется. Когда ты это увидишь, ты все поймешь. Понятно, киваю с благодарностью. Кстати, сестрица Ся, у меня тут возникла идея. А что если нам попробовать добавить в исцеляющие пилюли немного моей звездной ци? Как думаешь, если я выпущу ее небольшим облаком, ты сможешь такое провернуть? О том, что я могу лечить и что такое энергия звезд, Нин Чан уже знала. Все-таки эти полторы недели мы постоянно разговаривали. Твоя ци очень плотная, братцу, но я думаю, можно будет попробовать. Карие глазки девушки загорелись интересом. Полагаешь, так можно улучшить качество целебных пилюль? Было бы неплохо. Если все получится, то мы сможем значительно увеличить эффективность даже самых простых лечебных средств павильона. А главное, это почти ничего не будет нам стоить. Да, количество доступной братусу энергии просто поразительно, покивала ниндзя с капелькой белой зависти. Сестрица Ся не должна слишком захваливать этого юношу. Лучше выбери, какая веточка тебе больше нравится, киваю на шашлык. Вот это справа, без дополнительных понуканий ткнула Нин Чан пальчиком. Приятного аппетита, протянув ей просимое, улыбнулся я, тоже беря в руки шампур. Вскоре моя спутница спустила свою полумаску, открывая вид на более чем милое и чистое личико, что тем не менее удивительным образом делало ее неузнаваемой, и принялась кушать. И насчет неузнаваемости я не шучу. Образ девушки менялся почти кардинально в зависимости от того, носит она маску или нет, при том, что сама маска, в общем-то, была очень тонкой и облегающей, но вот переоденься Нин Чан в другое платье, сними маску и пройди рядом со мной по улице, я не факт, что узнал бы ее даже сейчас, прожив бок о бок уже полторы недели. Причем ее лицо я видел далеко не первый раз, мы как бы и до этого кушали вместе, но все равно, в момент, когда она спускает маску, просто спускает маску, оставаясь абсолютно в том же наряде. Я каждый раз ощущаю этакую нереальность, словно передо мной появляется другой человек. Удивительно. И кстати, на мой личный взгляд, маска на манер вуали ей поразительно шла, но это так, маленькое лирическое отступление. Ужин проходил тихо, вкусно и уютно, завершившись, как и положено правильному ужину, распитием душистого чая из глиняного чайничка, что закипел на углях. Вечер потихоньку переходил в ночь, небосвод украшался россыпями звезд, воздух свежел, все было точно так же, как и все дни до этого, за исключением того факта, что в какой-то момент к естественной свежести воздуха стала примешиваться дымка прохладной ци. «Это и есть ледяная ци вашего мира?» – поинтересовался я у спутницы, наблюдая при помощи техники звездных глаз, как пространство вокруг нашей стоянки заполняет сине-фиолетовый туман. «Это энергия инь», — подтвердила Нин Чан, тоже оживленно закрутив головой по сторонам, очевидно, не столько видя, сколько чувствуя новую ци. Теперь нам надо подождать пару часов, пока она соберется в кристалл расы девяти инь. Вот, у меня есть подвеска, способная противостоять холоду энергии инь. Достала из своего мешочка небольшой керамический медальон девушка, тут же активируя впаянный в него массив. Тот сработал похожим с ее скрывающим браслетом образом, только область, накрытая барьером, оказалась куда меньше, укрыв, по сути, только девушку, ну и сам барьер был виден невооруженным взглядом. По структуре это было что-то вроде мыльного пузыря, не дающего внешней энергии войти в закрытую область. Простенько, дешево, но при этом почти неповторимо на привычной мне тяжелой ци. Сам впаянный в керамику массив базировался на иной традиции и апеллировал к свойствам местной духовной ци, куда более податливой к воле практика и формированию структур вне физического тела вообще. «Братцу, тебе лучше подойти ближе, область действия этой подвески не очень большая», вырвало меня из аналитических мыслей и созерцания Сянин Чан. «Этот молодой человек благодарит старшую сестру Ся за заботу, но он должен отклонить ее щедрое предложение», отрицательно покачал я головой с полуулыбкой. «Боюсь, старшая сестра забыла, что этот практик, помимо прочего, является пользователем ци льда, поэтому окружающий холод ему не страшен. С моей стороны было бы довольно некрасиво пользоваться этим, чтобы приблизиться к сестрице Ся на недопустимое в обычное время расстояние». Ой, пальчики в черной перчатке пристыженно прикрыли ротик в черной маске, а открытая кожа вокруг глаз начала стремительно заливаться краской. Только вот я отмечал это уже исключительно краем сознания. Впрочем, если старшая сестра предупреждена и все еще хочет в объятия брата, то кто он такой, чтобы отказывать? Преувеличенно бодро вскакиваю на ноги и ловлю девушку в охапку еще до того, как она успела среагировать. А, с запозданием пришел снизу растерянно испуганный звук, а мои эмпатические чувства затопило просто океаном смущения и паники. ТС, игнорируя момент, что раньше бы отправил меня в глубины нирваны от умиления, склоняюсь к ее ушку. Мы не одни. Я чувствую приближение двух десятков практиков, четверо из которых примерно равны по силе Суянь, восемь почти как ты, а остальные немного ниже, и от них разит жаждой крови в наш адрес. Я все еще не до конца разобрался с определением местных рангов силы по той аурице, что исходит от практиков, но вот мое восприятие после выхода на пятый небесный уровень позволяло и без звездных глаз ощутить такие ауры с расстояния в пару километров. Да и эмпатия не молчала. Ребята конкретно так дышали предвкушением вперемешку с желанием вскрыть мне глотку. Конкретно мне. И искали конкретно меня. Такое не спутаешь. И, похоже, они видели огонек нашего костра с утеса над долиной, потому как фокус в нашу сторону был очень уж четкий, как и эмоции с посылом нашелся. Гад. Где? Настороженно переспросила девушка, совладав с эмоциями. За моей спиной. Я специально встал, чтобы тебя загораживать. Но я ничего не чувствую, растерянно возразила девушка. С их скоростью им добираться до нас чуть меньше минуты. Если начнется бой, не подставляйся, держись за мной. Я защищу тебя, сестренка Ся. Б, братцу. Жар от того, как вспыхнуло ее лицо, достиг моей кожи. Я знаю, что ты гений, но я тоже не слабая. Я на пике девятой ступени стадии Лихэ, 3. Если дойдет до боя, я буду сражаться, решительно глядя мне в глаза, заявила милая я очень смущенная ниндзя, после чего потянулась за отворот своего костюмчика, откуда вытащила очередной артефакт. КХММ, хорошо, но постараемся не доводить до драки. Ответить на этот пассаж Нинчан не успела, незваные гости вошли в область ее восприятия, что тут же вызвало заметные перемены в выражении лица девушки и закаменение мышц спины, которые я ощущал через ткань ее наряда, не спеша разрывать объятия. Приготовься и держись сзади, шепчу в ушко, сам уже закончив насыщать тело ци в технике усиления. Спустя пару десятков ударов сердца мы уже были не одни. Так-так, кто же тут у нас? Неужели мы прервали двух воркующих голубей? Не скрывая глумливость в голосе, обратился к нам мужчина с темно-серыми волосами и высокими скулами в цветах багрового клана. Стадия развития Чжэн Юань, 4, причем, похоже, сильный. По крайней мере, ощущался он более толстым, нежели Суянь. Убери свои руки от этой женщины и смотри нам в глаза, когда с тобой разговаривают. Или внук второго наставника настолько распутный и шелудивый пес, что даже манерам не обучен. Куда более резко и разгневанно рявкнул вслед за ним более молодой парень с густыми бровями и уровнем развития стадии Цидун, 2, то есть на ранг меньше, чем у Сянин Чан. Кажется, прошлый Суму его знал. Точно, Лун Хуэй, он был внуком Лун Цзай Теня, прошлого главы Багрового клана и нынешнего старейшины, того самого, на которого мне еще жаловались сестренки Ху. Хаэм, могу я узнать, по какой причине Багровый клан направил убить меня 4 мастеров ранга Чжэн Юань, 4, и 8 мастеров стадии Лихэ, 3. Осматриваю окруживших нас мужчин, окончательно убеждаясь, что да, тут прямо-таки ударный кулак одного из двух наших ближайших соседей, который даже не подумал маскироваться. Ты так самоуверенный нагл. Спесивость на роже подростка никуда не ушла, как и перевозбужденные децибелы из голоса, а вот вышеописанные мастера помалкивали, пусть и с ухмылочками, но цепко следя за нашими с Нин Чан движениями. Впрочем, это и так понятно. Мало того, что ты посмел строить планы на мою будущую жену, так еще и открыто изменяешь ей с другой женщиной. Неужели ты думал, что такая жизнь никогда не приведет тебя к достойной расплате? Я моргнул. Это, в смысле, у нас тут просто взревновавший парень, который что-то не так понял, а не какой-то говнюк, что просто хочет задавить броненосец, пока тот чайник. КХМ, я вот теперь даже немного растерян. В том смысле, что да, поведение хамское и на пару ударов в лицо он уже заработал, но не убивать же любящего парня за то, что он, любящий парень. Попробуй кто кадрить Вайс. Пока я отлучился на тренировку, я бы по возвращении тоже пошел как минимум бить лицо, а то и сразу отрывать голову. Так что понять парня я мог. Вот только тут был один нюанс. А на кого я строил планы? Ты решил прикинуться дураком, как его перекосило, как бы не начал харкать кровью? Или ты настолько мерзкий распутник, что теряешься в том количестве женщин, которым оказываешь знаки внимания? Видя отчетливое непонимание на моем лице, он продолжил. Я говорю о Хумейер. О, вот нельзя было так сразу сказать, но я не строил на нее никаких планов, спешу объяснить ситуацию. При всей очаровательности Хумейер, я, внук второго наставника Небесного Павильона, моя старшая сестра, признанный гений секты, и сам я, очевидно, со временем займу высокое в ней положение, в то время как Хумейер, дочь главы Багрового клана, и любые отношения, кроме приятельских, между нами потянут за собой кучу сложных политических проблем и нервотрепки, вплоть до прямого военного конфликта. А мне это совершенно не нужно. Трус, ты несколько раз посещал с ней дом ее сестры на рынке. Куча людей видела, как ты распускал руки, прижимая ее к себе, и даже оказывал знаки внимания Ху Цзяэр. Так как смеешь ты блеять сейчас, что не строил на нее планов? Я уже понимал, что это не сработает. Никогда не срабатывает. Нигде. Но блин, я не знаю, кто тебе такое рассказал, но посуди сам. Если бы я посмел ухаживать за Хумейер и Ху Цзяэр одновременно, неужели бы гордая дочь главы Багрового клана и смотрительница рынка в лесу черных ветров не попыталась бы меня закопать прямо на месте, предварительно отрезав то, что находится у мужчины между ног? А если бы я и смог добиться некой взаимности от одной из них, неужели бы я, основной ученик Небесного Павильона, постеснялся бы в этом признаться открыто? Какой мужчина вообще стал бы стесняться отношений с такими красавицами? Прикуси свой грязный язык, брызгая слюной, вознегодовал подросток. Твои лживые речи не спасут тебя, трус. С таким высокомерием, я удивляюсь, как ты дожил до этого дня. Но теперь твой путь окончен, твой блеф не сработает на нас. Сегодня ты заплатишь за свои гнусные преступления. Тяжелый случай, я вздохнул. А уж обвинять кого-то в трусости, имея за спиной 20 бойцов, я прищурился и махнул рукой, ну, такое себе. Кстати, я тут вспомнил один момент, что мелькал в разговоре с красотками-близняшками, а сама сестренка Мейер в курсе, что она, твоя будущая жена, ее мнение не имеет значения, отмахнулся мой собеседник. Но знай, за то, что ты посмел ухаживать за моей женщиной, я заберу твою. Я вновь малость опешил. В каком смысле? Ты действительно дурак, Суму, хотя неважно, отмахнулся он, переведя мигом ставший сальным взгляд на Сянин Чан за моей спиной. Я много дней шел за вами через горный лес, но сегодня я хорошенько повеселюсь. Такая чистая и поистине прекрасная женщина стоила того, чтобы искать ваши следы 2 недели. Ты, Суму, сегодня умрешь, в этом нет сомнений, а эта маленькая девчонка будет моей игрушкой». От такого откровения моя спутница вспыхнула страхом пополам с негодованием, неосознанно вжимаясь грудью мне в спину. Я же продолжал обтекать. Он же только что был праведно негодующим влюбленным, что пришел отстаивать честь дамы сердца, пусть и немного грязными методами, но тут я мог его понять. Как-никак, когда ты идешь отрывать голову гнусному ублюдку, что пытается подкатить шары к любимой, довольно глупо допускать вероятность, что голову оторвут именно тебе. Но, черт возьми, когда в это чистое и праведное намерение закрался пункт про изнасилование другой, по идее, жертвы того негодяя, коего ты идешь карать. Поправь меня, если я ошибаюсь, поднимаю правую руку в жесте минутку внимания, так ты, получается, не влюблен без ума в Хумейер, а просто хочешь сделать ее своей, как приложение к статусу и постели, и возмущает тебя именно возможность уплывания из рук той власти, которую можно достигнуть при вступлении в брак. И ты сейчас хочешь изнасиловать мою спутницу просто потому, что она красивая, и это для тебя нормальное поведение. Заткни свой грязный рот, спесивый мальчишка. За малым, реально чуть не прикусив язык, то есть чуть не харкнув кровью, прорычал парень. Господин Вэй, убейте его и принесите мне эту женщину. Если она посмеет сопротивляться, переломайте ей руки и ноги, но осторожнее с лицом. Я хочу насладиться этой красотой. Отдал распоряжение классический мудак-культиватор. Нормальным парнем тут и не пахло, а вот я окончательно ощутил, что все благодушие и миролюбие у меня испарилось. Не то чтобы я не подозревал, что все этим и кончится, но все-таки испытывал смутную надежду, что можно будет просто ограничиться побоями молодого идиота. Я бы его потом сам и вылечил бы, может быть. Но вот такое. Будьте спокойны, господин Лун, я не упущу ее. Между тем вновь заговорил сероволосый с высокими скулами, по совместительству являющийся самым сильным из четырех практиков стадии Чжэн Юань. 4. Сестренка Ся, не шевелись, шепнул я девушке и развернул вокруг нас все массивы техники пылающего огнем солнца, дополнительно прикрыв Сянин Чан барьером на лунной ци. Уже несущаяся к нам со всех сторон толпа резко отпрянула, когда их встретила стена густо фиолетового пламени, покрывшего наши тела. Я использовал свою единую ци, не придавая ей свойства только огненной или солнечной, так что температура внешней части покрова могла легко травмировать и полноценный шестой небесный уровень. Чите, что это за техника? Пораженно послышалось со всех сторон. Господин Вэй, что это? Какое-то сокровище, заголосил и вражеский лидер-мажор. Не смотрите на технику, молодой господин, смотрите на ци. Это не стадия Лихэ, 3, и даже не Чжэн Юань, 4. Это пик Шэнь Ю, 5. Шэнь Ю, 5, откуда у этого лентяя Суму такая сила? Слушать дальше, как и пускаться в объяснение, я не стал, просто выпустив во все стороны 20 огненных клинков. Мое управление энергией вне тела было сейчас на зависть мне же самому из тех времен, когда я победил в проводимом Академии Небесной Звезды турнире Башни Бога, так что настигли противников огненные болиды почти мгновенно, поразив всех точно в сердца. Мелькнула даже мысль дестабилизировать оболочки снарядов в момент соприкосновения, чтобы пламя не просто пробило плоть кинетическим импульсом, испепеляя маленький участок и заставляя вскипеть кровь, но вообще пожрало тела нападавших, однако я от нее отказался. В конце концов, у нас тут вроде как элита благородного клана культиваторов, у которой по карманам всякое может лежать, и было бы глупо терять что-то ценное, обращая тела в пепел просто ради большей зрелищности. Дикий крик сгорающих заживо людей был громким, но оборвался очень быстро. Их смерть принесла мне немного ци и заметку, что стоит зайти в багровый клан к старейшине Лунц Зайтиню, что был предком этого придурка, и прикопать его, кровники мне не нужны, даже если опасности вроде как не представляют. Бэ братцу, ошарашенно хлопала глазами бедная ученица мастера Мэна. Прости, сестрица Ся, поворачиваюсь к ней, развеивая технику, кажется, из-за этого ученика ты стала свидетелем не самого приятного события. Эн, ничего, братцу, ты был полностью в своем праве и поступил верно. Сохраняя на лице выражение «эо», ответила девушка. Но что это была за техника? Она явно чувствовала себя очень не в своей тарелке и старательно искала тему для смены. Это техника пылающего огнем солнца, одна из сильнейших техник пятого небесного уровня, предназначена для защиты и атаки одиночного мощного бойца или же отряда более слабых. Братцу не устает поражать эту деву, Она чуть вжала голову в плечи. «КХМ, если хочешь, я могу попробовать научить тебя ей или чему-то похожему», — развожу руками. «В конце концов, должен же я отблагодарить сестренку Нинчан за доверие и науку. Кстати, о науке, не пора ли нам начать сбор росы инь? А, да-да, в самом деле, пора». Ниндзя с готовностью и охотой ухватилась за предложенный мной вариант уйти с поляны, на которой только что прикончили в мгновение ока два десятка человек. «Тогда я следую за сестрой», — киваю, заложив руки за спину. «Ну а трупы можно будет осмотреть и чуть позже, заодно запах чуток выветрится». «Угу», и мы поспешили в темный, наполненный зловещим туманом лес, куда и повела меня скромная и стеснительная девушка, попросившая о помощи. Надо сказать, данная завязка на неплохой хоррор не успела получить какое-то развитие, потому как, стоило нам лишь чуть углубиться в лес, я почуял еще одного гостя, куда как более мощного, чем прошлые визитеры, но, в отличие от них, этот посетитель точно был на нашей стороне. По крайней мере, взглянув в нужную сторону с применением техники звездных глаз, его систему циркуляции ЦИ я узнал. «Прекрасный вечер, мастер Мэн», — поприветствовал я приближающегося к нам практика, что летел над деревьями, буквально стоя на полотне китайского меча Цзянь. «М-мастер», — резко сбледнула ниндзя и уже привычным жестом юркнула мне за спину, явно опасаясь гнева наставника. «Что здесь произошло?» — спустился с уровня древесных вершин явно обеспокоенный старик. Через плечо у него были перекинуты пустые ножны. Правда, едва Мэн сошел ногами на землю, летающий меч тут же в них запрыгнул. И это не меч был каким-то крутым артефактом, старикан сам им управлял при помощи интересной техники ЦИ. «Кто те обгоревшие люди на стоянке? Они напали на вас?» «Да, это были члены Багрового клана. У нас вышло довольно неприятное недоразумение». «Недоразумение?» Их возглавлял Лун Хуэй, внук старейшины Лун Цзай Теня, и он был уверен, что я ухаживаю за Ху Мэйер и ее старшей сестрой, поэтому решил убить меня, пока я нахожусь вне небесного павильона. Как я понял, он сам планировал жениться на Ху Мэйер, чтобы стать следующим главой клана, а меня посчитал конкурентом, желающим того же. Я попытался объяснить, что это не так, но он не стал слушать и позволил себе озвучить нехорошие мысли в отношении сестрицы Ся, поэтому мне пришлось его убить. «ХМ, хорошо, я понял», — он нагладил бороду. «Но почему же молчит моя дорогая ученица?» «У-у-у», — донеслось у меня со спины, а там и из-за плеча последовал смущенный зырк. «Да-да, именно так, М-мастер, ох, как же жалобно это прозвучало. У меня даже возникло желание обнять это чудо, погладить по голове и сказать, что все будет хорошо. Судя по лицу старейшины, не у меня одного, я очень-очень виновата перед вами». «Эх, ладно, кажется, Мэн был готов ей простить что угодно. Этот старик сам виноват, что недооценил свою ученицу». «МММ, то есть вы не ожидали, что она накачает вас столь ядреной смесью, что вы вырубитесь и проспите куда дольше, чем рассчитывали?» «Каюсь, не удержался». «Этот старик не понимает, о чем твердит юноша». Хранитель зала вкладов сделал на редкость непричастное лицо. «КХМ, раз непосредственной опасности нет, предлагаю отложить разговоры и заняться поисками кристаллов росы девяти инь. Ты все подготовила как надо, ученица?» «Да, мы с братом Су как раз пошли на поиски», — виновато беспомощно ответила Нинчан. «Тогда продолжим». Принялся рулить ситуацией дед, первым потопав вперед. Глава 10. Долго отложенные разговоры в данном статусе не провисели, и переволновавшийся за ученицу дед все-таки начал допрашивать двух убежавших в самоволку подопечных о том, что тут произошло и как все началось. Пришлось полноценно пересказывать весь разговор, а также свои впечатления о нападавших. И если тема как ты, мил человек, в одиночку ушатал 20 бойцов, четверо из которых на местной четвертой стадии развития, а еще 8, на третьей, разрешилось довольно быстро, как-никак меня считают великим мастером из высшего мира, да и просто показать свою нынешнюю ЦИ и ее объем было легко, то вот вопрос, а правда ли я ничего не планирую на тему сестренок Ху. Мастера зацепил, и не только мастера, но Сянин Чан старательно шифровалась. Пришлось честно признаваться, что пусть я не то чтобы категорически отрицаю возможность углубления наших отношений, но меня действительно совсем не привлекает идея влезать в большую политику, интриги и борьбу за власть, ибо всего этого я с избытком накушался в прошлой жизни. Да, сестры Ху очень милые и мне приятно иногда поболтать с Ху Мэйер о том, как бывают строгие и суровы старшие сестренки гении, да и на пару с Хуцзяер подразнить за чаем Суянь, чтобы она выглянула из своей ледяной скорлупки и мило пофыркала, но дальше этого у меня не было никаких планов. Да и в целом, вернув память о прошлой жизни, довольно сложно думать о построении каких-то романтических отношений, по крайней мере, до тех пор, пока впечатления от такого опыта окончательно не улягутся. Нельзя сказать, что старик мне полностью поверил, как мне показалось, откровение о том, чем я занимаюсь с сестренками Ху, его скорее еще больше убедили в моей гнусной натуре похитителя женских сердец, однако хранитель зала вкладов все же признал, что конкретно ко мне претензий не имеет, как говорится, дерьмо случается. А вот то, что какой-то ушлепок хотел изнасиловать его ученицу, деду очень не понравилось, к вящей неловкости оной ученицы, которая вынуждена была нас слушать. В общем, далее мы с ним шли, обсуждая и споря, кто конкретно должен идти отрывать голову бывшему главе наших друзей-конкурентов. Старикан напирал, что он – наставник Сянин Чан, а потому попытка сотворить такое с его ученицей – это не просто оскорбление, это натуральный повод объявить кровную месть. Я возражал, что шли они убивать меня, и явно с санкцией, а то и по прямому поручению Лун Цзай Теня, ибо кто еще мог выдать малолетнему оболтусу на стадии Цидун, 2, аж 12 топовых бойцов клана. Так что, как мужчина, я обязан отреагировать на такое. Мастер Мэн кивал, соглашался, но потом приводил свои контраргументы, что тут вопрос его священного долга, как учителя, и, отступив от него, он опозорится и как практик, и как мужчина. В ответ уже мне приходилось напоминать, что Сянин Чан была моей спутницей, то есть вставать на защиту ее чести, это именно мой долг, как мужчина и ее брата по секте, плюс эти нехорошие люди задумали мерзкие вещи по отношению к моим подругам-близняшкам, а значит, я имею куда как больше оснований выпустить кишки наглому старейшине Багрового клана. Так и шли, спустя примерно час поисков и споров, в ходе которых так ни до чего и не договорились, мы нашли то, что нам было нужно. Возможно, получилось бы и быстрее, но несколько необычная ледяная ци уже неплохо так пропитала долину и несколько затрудняла обзор. С учетом того, что найти нам нужно было такую же ледяную ци, только более сконцентрированную, на ум пришла ассоциация с поиском комочка в манной каше. Вот тоже, почти на ощупь, к тому же, как выяснилось чуть позже, Росаин еще и периодически мигрировала. В смысле, зародыш кристалла реально перемещался по долине от одной области повышенной концентрации ци к другой, впитывая эту концентрацию и двигаясь дальше. Интересный механизм, однако не очень удобный для сборщиков. Тем не менее поймать юркую капельку мы все-таки смогли. Она висела над очередной поляной, как и предупреждала Нин Чан, превратившись в этакую белую лилию из ци, и постепенно втягивала в себя окружающий холод. Так продолжалось некоторое время, пока лилия не начала раскрываться, выпуская поднимающийся в воздух насыщенно синий шарик, словно состоящий из стекла. Чем-то данная субстанция напоминала экстракт холодного снега, но ее структура и сама природа ци отличались от классического льда, как солнечная ци отличается от чистой звездной. Кроме того, очень важным фактором были большая духовность этого вещества, его податливости. Не знаю, как описать, но я буквально видел, что поглотить этот шарик, несмотря на то, что содержал он весьма значительный объем ци даже для очень качественного кристалла экстракта холодного снега, будет очень просто и быстро. В любом случае, после созревания нужного нам вещества наступил следующий этап – фиксация и подготовка к дальнейшей обработке. Выглядело это как натуральные цепи из ци, сотворенные Нин Чан при помощи ранее установленного на всю долину массива. Белые цепи обернули шарик со всех сторон, однако не касаясь его напрямую, а скорее зажимая между генерируемыми силовыми полями, после чего застыли, сформировав идеальный куб. Стенки куба не были сплошными и изобиловали пустотами, но, как было сказано выше, шарик держали источаемые цепями силовые поля, а не звенья самой цепи. Кристалл расы 9 инь запечатан, братцу, теперь твой черед, завершив формирование своей техники, повернулась ко мне девушка. Угу, не отрывая глаз от наблюдаемого действа, кивнул я, шагнув вперед. Под действием ци девушки субстанция росы как бы эволюционировала непосредственно под выданный образец. Довольно интересное и занимательное зрелище, а заодно очередное напоминание для меня. О чем? О том, что ци в этом мире куда как более духовно и менее материально, а потому изменения эволюции, для которых в моем понимании требуется десяток лет минимум, а то и добрая сотня, тут могут проходить за минуты и даже секунды. Вот и сейчас под воздействием сестренки Ся Росаинь перестроилась, явно становясь менее опасной для энергетики Ся Нинчан. Базовые свойства не менялись, но в ци шарика начинал проявляться тот самый личностный оттенок, по которому можно отличить энергию одного практика от энергии другого. Мне нужно взять ее при помощи чистой энергии я не положить в рот. Так, на всякий случай уточняю параметры задачи. Да, и очень желательно не касаться кристалла никакими участками тела, кроме рта, включая пальцы рук, даже если те будут окружены ци, кивнул мастер Мэн. Хорошо, придав своей энергетике природу чистой ци солнца, я сформировал тонкий щуп с минимально возможной концентрацией ци, чтобы случайно не сжечь росу, и направил его на темно-синюю жемчужину. Далее последовало довольно странное ощущение. Достигнув цели, моя ци словно натолкнулась на препятствие, как будто подносишь один магнит к другому стороной той же полярности. Этакий невидимый шарик, который можно продавить силой. Я тоже мог продавить, это было бы даже несложно, но давить я не стал, вместо этого аккуратно скользнув ци по границе пузырька и погружая его в свой щуп, а потом и подтягивая к себе вместе с застывшей внутри жемчужиной. Прекрасно, все сработало, остался последний этап, покивал старик. ТТ, ниндзя принялась смотреть на него жалобными глазками. КХМ, прокашлялся дед, пожалуй, я пойду, поищу нам что-нибудь на ужин. Заканчивайте тут, и он степенно покинул наше общество, признавая право на стеснение у своей ученицы. Ну что же, я поднес потоком золотистого света кристаллу 9 инь к своему лицу. Готово, ловлю взгляд Ся Нинчан. Полной решительности кивок от красной, как рак, девушки, что сняла свою маску, стал мне ответом. Ну ладно, и я сделал ам жемчужине, тут же отмечая, что при попадании в рот невидимый пузырек с нее полностью исчез. Самым сложным тут было получить ожог, чтобы мой организм начал иммунный ответ. Пусть эта инцы все-таки немного отличалась от ледяной, но именно что немного. Этого было явно недостаточно, чтобы моя энергетика воспринимала ее как угрозу. Ну не может рыба просто так взять и утонуть. Тем более рыба мощная, сильная и живучая, да еще в воде оптимальной температуры, полной кислорода. Но Лян Ю знает толк в извращениях, поэтому в моей энергетике действительно не осталось и капли ци, что не являлось солнечной, даже ту, что можно назвать нейтрально родной для тела, я полностью перекрасил под нужные свойства, отменив все лишние, а поскольку эта ци все-таки была чуждой, а не моей собственной, то, сосредоточившись на идее отторжения инородного тела, чутко обжечься ей я таким образом все-таки смог. Далее последовало повторение иммунного ответа, что я наблюдал у мастера Мэна, и кристалл росы 9 инь оказался закален. После чего мне оставалось только кивнуть прекрасной ниндзе, а когда та, изливая жгучий стыд, подошла ближе, приобнять за талию, наклониться к приоткрытым губам и поцеловать их, языком пропихивая в ротик девушки обработанную моей ци жемчужину. Еще секунда вторая, и мне приходится терпеть укус языка, не самое приятное ощущение, хотя зубки у Нинчан были острыми, так что процесс прошел не так болезненно, как мог. Ну а когда она начала слизывать кровь, боль и вовсе отошла на второй план, а вскоре ранка уже закрылась, вылеченная едва ли не рефлекторно. Вот только занятый всеми этими важными магическими процессами, включающими в себя чуткое отслеживание поведения ци всеми доступными сенсорными способностями, я как-то немного забыл следить за своими конечностями. А ведь у меня тут в объятиях была красивая девушка с карими глазками, каштановыми волосами и робким характером. В общем, я сам не заметил, как одна моя рука осталась на талии Нинчан, а вторая привычно пошла вверх, начав поглаживать изящную спинку, а вслед за ними и губы на рефлексах продолжили поцелуй, нежно лаская уста красавицы, да и укушенный язык как исцелился сразу после укуса, так и остался на территории противника, активно участвуя с тем в процессе борьбы. Ученица мастера Мэна попробовала было меня оттолкнуть, но упершиеся в грудь руки так и не напряглись. Когда же я осознал происходящее, лапки Нинчан уже неуверенно легли на мои плечи, а сама девушка принялась отвечать на поцелуй, пусть и очень неумело и толком не зная, что делать. И это было очень приятно. Попытка заглянуть в себя показала, что острота потери хоть все еще ощущается, но уже несколько сгладилась в моем сердце, при этом невинность этой милашки, сочетаемая с едва ли не физически ощущаемыми волнами крайнего стыда и смущения, порождала бескорыстно светлое чувство нежности и желания. В общем, пусть я и осознал, но не отстранился. Правда, это мало что изменило, неопытность сказалась, у Нин Чан кончился воздух, и она подалась назад, чтобы сделать вдох, хоть и продолжая оставаться в моих объятиях. Га готова, пылающая ушками девушка отвернулась. Кристалл расы 9 инь получен мною и теперь я смогу прорваться на стадию Чжэн Юань. 4, правильно. Я рад, честно отвечаю красотке. Моя рука отпускает ее спину и нежно оглаживает щеку. Теперь аккуратно взять за подбородок и заставить поднять взгляд. Бэ-братцу, робко пробормотала девушка с океаном паники в глазах и густой полосой румянца, пролегшей от щечки до щечки через носик. Все хорошо, я склонился чуть ниже, а она, наоборот, привстала на цыпочки и подалась вперед. Новый поцелуй был столь же трепетным, как прошлый, но теперь эта ниндзя не сможет отпираться тем, что это была лишь необходимая часть ритуала. Эх, все же права была Юнин. Я хоть и гений, но иногда такой дурак. Прощай, моя счастливая холостяцкая жизнь. Здравствуй, минное поле существования при строгом тесте. Утешало только одно. Сянин Чан и правда была в моем вкусе и, за вычетом проблем с учителем, прекрасно подходила под все требования. В частности, пусть и была сильно одарена талантами, оставалась простой девушкой без всяких наследий клана и прочей политической повестки в придачу. К тому же за эти две недели я смог убедиться, что и характер у нее замечательный, да и мозги имеются. В общем, да, кажется, в своих объяснениях наставнику девушки я уже лукавил, а в действительности очень даже дозрел до отношений. На этой ноте мы и вернулись к лагерю, вернее, на соседнюю полянку, где уважаемый мастер-мен уже сообразил костер, добыл где-то котелок и вовсю шаманил с приготовлением перекуса. Вижу, ты смогла заполучить кристалл расы 9 инь, ученица, не отрываясь от шебуршания угольков под котелком, заметил старый культиватор. Да, учитель, вновь залившись краской, согласилась девушка. Прекрасно, прекрасно, полагаю, тогда тебе стоит начать медитировать, чтобы скорее усвоить эту субстанцию. Конечно, закивала ниндзя и, поспешно выбрав место на траве, действительно села переваривать расу инь. Даже без активации техники звездных глаз, чувствуя, как пришла в движение ци девушки, я решил последовать ее примеру и тоже уселся неподалеку, уходя в созерцательную медитацию. В смысле, активировал свои глазки и приступил к изучению энергосистемы Сянин Чан и изменений, что в ней происходили. И очень быстро в очередной раз убедился, что местные практики далеко не дураки и кое-что в этой жизни понимают. Начать, пожалуй, стоило с аномалии, через которую девушка управляла своими алхимическими преобразованиями. Под действием вливаемой в систему меридиан инция из кристалла ее структура принялась расти и усложняться, да и остальная энергосистема вела себя довольно любопытно, производя шевеления, отдаленно похожие на процесс сместного слияния с какой-то внешней инцией, и вместе с тем отращивая новые капилляры в стороны и особенно, к мозгу девушки. Прошедшая закалку солнечной ци энергия расы инь буквально выступала строительным материалом, этаким уже готовым раствором, который сам растекался по формочке, тут же застывая обожженными глиняными трубами. Кроме того, процесс очень напоминал то, как получившая мощную подпитку от сильных дождей река разливается во все стороны множеством ручейков, наполняя и очищая своим потоком ранее пересохшие и даже засыпанные лесным сором русла. К тому же родная ци, сидящая напротив меня девушки, начинала выглядеть и ощущаться по-другому. Качество особо не изменилось, но, по всем признакам, я наблюдал прорыв. Причем хоть он и базировался на местных принципах перехода с ранга на ранг, но отличался от того, что пережил я сам за эти дни. Я хочу сказать, что я ведь не только на третьем небесном уровне подтянул родные меридианы тела, процесс повторялся и дальше, то есть пока я выходил на пятый небесный уровень, я как минимум взял и стадию Чжэн Юань, 4, на которую сейчас шагнула девушка, но в моем случае рост родной энергетики тела был менее обширен, чем я наблюдал тут. И речь совсем не про аномалию Нинчан, а про общие магистрали, строение которых у нас начиналось с одинаковой геометрии. Поразительно. А еще, кажется, я начал понимать, зачем нужны были иммунные ответы и образец крови. Они были чем-то вроде связывающей присадки, которая требовалась как раз для того, чтобы организм девушки не мог, вернее, не пытался самостоятельно и на рефлексах просто поглотить ранее уже настроенную на него энергию Росыэнь. Это было что-то сродни затыканию пор или укладыванию на землю полиэтиленового пакета, чтобы брошенный сверху снег при таянии не впитался тут же вглубь, а растекся пошире. По всей видимости, в противном случае просто не получилось бы выстроить новые меридианы, поскольку строительный материал оказался бы наполовину съеден, а наполовину отторгнут из-за слишком большого, а значит, опасного для тела объема. А вот со всеми проделанными ухищрениями да при действительно мощном и чистом изолирующем, читай эффективном, образце Яньцы все работало, и работало хорошо. Энергия Росыэнь полностью ушла в строительный материал, а то, что из нее все-таки поглощалось и усваивалось, делало это в максимально мягкой и щадящей форме, исключая шанс на травмирование энергосистемы или слишком сильное и быстрое размывание родной ци девушки. Гениально. Я не знаю, кто, чего и сколько скурил, чтобы до этого вот всего дойти и сколько народу поубивалось по пути, но сам по себе результат гениален. Да, я бы смог сделать все то же самое куда как проще, но, на своей базе и в своем организме, а вот так и на местных дровах после такого идея собрать современный комп в средневековой кузнице при помощи молота и наковальни уже не кажется такой невыполнимой. На этом фоне тот факт, что итоговая геометрия системы меридиан девушки начинает напоминать ци-систему нормального, с моей точки зрения, практика, пусть и очень отдаленно, как-то не впечатлял. Право слово, после той филигранной дичи, что я только что имел честь наблюдать, это уже сущая мелочь. К тому же новых этих каналов было не особо много, и до нормальной системы даже первого небесного уровня без всяких там возвратов и прокачек было еще далеко. Тем не менее начинаешь реально верить, что развившиеся в этом мире личности могут смыться в высший мир, все-таки Нинчан еще далеко не на пике местной иерархии культиваций, и, полагаю, с ростом стандартной духовности у нее будут расти и фишки, обусловленные ее даром.